Глава 25. Ваш дом. Контрастная ситуация. Жизненное пространство. В моем доме вечно все вверх дном. Места в нем мало, поэтому вещи девать некуда. И даже если я пытаюсь навести хоть какой-то порядок, то в результате получаю еще больший ералаш. Возникшее желание или желание. Я хочу навести порядок в собственном доме. Хочу, чтобы в нем всегда было чисто. Хочу без труда находить вещи, которые мне нужны. Признаки вибрационного дисбаланса. Я подавлена. Я чувствую уныние. Данные эмоции являются доказательством вибрационного дисбаланса между желанием и убеждением. Осознанное улучшение вибрационных отношений между новым желанием и привычными убеждениями. Раньше мне удавалось быть более аккуратной, чем сейчас. Случалось мне жить в квартирах и поменьше этой. У меня намного больше вещей, чем мне действительно нужно. Я могу избавиться от ненужного хлама, и места в доме сразу станет больше. Мне не нужно делать все сразу. Результат – вибрационная относительность улучшена.